По крайней мере, его не интересуют ваши деньги. Он вам понравился?» «Нет», — ответила Кларинда. «Почему нет?» — спросил лорд Мельбурн. «Он еще слишком незрелый», — ответила она. «Прошу прощения?» — удивленно воскликнул лорд Мельбурн. «Я сказала», — повторила Кларинда, — «что он слишком незрелый». «Да вы хоть знаете значение этого слова?» — спросил лорд Мельбурн. «Джону Карлосу 27, не сойти мне с этого места, а вам, я знаю, лишь 19». «Прошу прощения, если мои слова прозвучали чересчур самонадеянно», — ответила Кларинда, «но его светлость признался мне, что за целый год не удосужился прочесть ни одной книги». «Вы называете его спортсменом? Но я уверена, что хотя он хорошо управляет лошадьми, он не имеет ни малейшего понятия, что делать с поврежденным копытом. Он никогда не изучал, как выводят породу скаковых лошадей. Он знает только, как они побеждают или проигрывают. И хотя он частенько ездит в Нью-Маркет, он не имел понятия, что начало скачкам было положено в правлении Карла II, пока я ему не сказала об этом». «Вы полагаете, что знание подобных вещей необходимо для супруга?» — спросил лорд Мельбурн с искоркой в глазах. «А разве в браке не надо время от времени вести интеллектуальные беседы?» — ответила Кларинда. «Моя бабушка боялась, что вы окажетесь женщиной ума палата», — сказал лорд Мельбурн. «Я начинаю думать, что она оказалась права». «Я ничего не могу поделать с тем, как была воспитана», — с раздражением ответила Кларинда. «Вам не покажется дерзким, если я спрошу вас о вашем образовании?» — сказал лорд Мельбурн. «Мой отец, точнее, Лоренс Вернон, чье имя я ношу, был ученым», — ответила она. «Я и не знал об этом», — заметил лорд Мельбурн. «Он думал только о своих книгах. Именно поэтому мы жили в такой бедности», — объяснила Кларинда. «Он решил, что я должна быть хорошо образована. К 12 годам я изучила большинство классиков и знала наизусть монологи из пьес Шекспира, а к 15, когда папа погиб, я уже весьма неплохо знала латынь и греческий». «Образование юноши», — сказал лорд Мельбурн. «Совершенно точно», — согласилась Кларинда. «А так как у папы не было сына, он научил меня еще ездить верхом и стрелять». «Стрелять?» — воскликнул лорд Мельбурн. Она подняла глаза, и в них был смех. «Я частенько думала, что хорошо было бы вызвать вашу светлость на состязание на болото бекасов в Прайоре», — сказала она. «Принимаю ваш вызов», — незамедлительно ответил он. «А ответная встреча будет в северо-западном Мельбурне, когда там полетят дикие утки». «Я частенько охотилась на куропаток с сэром Родериком», — сказала Кларинда, «и в последний раз подстрелила 15 пар, а он...» Она умолкла. «Не хочу хвалиться, милорд», — воскликнула Кларинда, «иначе ставки против меня могут упасть». Лорд Мельбурн рассмеялся, затем сказал: «В охоте, по крайней мере, вы найдете общие интересы с весьма многими из тех мужчин, которые делали вам предложение. Но вы рассказывали мне о своем образовании. Что произошло с вами после 15-летия?» «Дядя Родерик интересовался совершенно другими вещами, чем мой папа», — сказала Кларинда. «Мне кажется, что мне теперь известны все подробности сражений, которые провел Мальборо. Дядя так интересовался войнами, что я прочитала ему чуть ли не все французские книги на эту тему, которые смогла достать. Мы также изучали историю Франции и, конечно же, все, что смогли собрать по крупицам о самом Наполеоне». Она тяжело вздохнула. «Полагаю, вы сочтете очень прискорбным то, что я говорю по-немецки и слушаю итальянские оперы без перевода». «Бабушка будет в ужасе», — воскликнул лорд Мельбурн. «Это несправедливо», — возразила Кларинда. «Она ведь так гордится вами». «Что вы имеете в виду?» — спросил он. Но она же не переживает по поводу того, что у вас есть ум», — возмущенно произнесла Кларинда.